Марина Павлюкевич. Дневник карьеристки. Как не растерять радость жизни в офисных войнах? Читает автор. Маленький трубач. Некоторые счастливчики получают свое благополучие как подарок судьбы. Раз и навсегда. Мне же мое счастье приходилось завоевывать. Иногда в буквальном смысле, сражаясь за саму возможность жить. И одно из самых первых моих воспоминаний, как я, совсем кроха, оказалась между жизнью и смертью. Мой отец был военным, а потому наша семья путешествовала по необъятной стране, ненадолго оседая в отдаленных гарнизонах. В тот раз мы жили в небольшом военном городке, затерянном в степях. До ближайшего поселка – километр пустого поля. А наш дом стоял на самой окраине, будто последний форпост перед бескрайней равниной. Добраться до него было легко, если только не случалось пурга зимой или пыльная буря летом. Холодная непогода была куда страшнее. Лютый мороз и слепящий снег уже не раз становились убийцами. Дети, потерявшие ориентиры в метели, замерзали, так и не найдя дороги домой. И в тот день я сама угодила в эту белую ловушку. Я училась в четвертом классе и, конечно, слышала, что по прогнозу погоды обещают снежную бурю. Но разве это могло меня остановить, когда я опоздала на школьный автобус, потому что задержалась на репетиции кукольного театра? В тот день другие дети безопасно добрались до дома. Ну и что, подумала я, сама дойду. В обычную погоду дорога занимала минут 15. Сейчас, может, полчаса, прикинула я, и бодро зашагала в снежную мглу. Двигаться в этой бешеной круговерти было невозможно. Ветер хлестал по лицу ледяными плетьми, снежные иглы впивались в кожу. Я щурилась, но даже приоткрыв веки, видела лишь дорогу в полуметре перед собой и белое марево. Прошло 15 минут бессмысленного блуждания, и я окончательно потеряла счет времени и направления. Где поселок? Где дом? В какую сторону идти? Буря, казалось, зверела с каждой секундой, словно решила доказать, кто здесь настоящая хозяйка степей. Я шла, спотыкалась, падала, поднималась. Ноги стали ватными, пальцы одеревенели в промокших варежках. И вот, в самый неподходящий момент, носок сапога зацепился за что-то невидимое. «А-а-а!» Я полетела куда-то вниз, кувыркаясь, как нелепая кукла. Приземлилась в мягкую перину сугроба. Вот ведь ирония, наконец-то можно отдохнуть. Но радость длилась ровно до той секунды, пока сознание не прошибло пониманием. Траншея. Это была канава для трубопровода. Глубокая, с отвесными стенками. Меня охватила животная паника. Здесь, на дне, меня точно не найдут. Я барахталась, цеплялась за что могла, но ветер мешал удержаться. Ногти впивались в обледенелую землю сквозь снег до крови. И когда я в очередной раз рухнула на дно канавы, больно ударившись, почувствовала. Все. Больше не могу. Замерла в позе эмбриона, закрыла глаза. Неужели это конец? Но вдруг сквозь отчаяние во мне зазвучала мелодия. И встал трубач в пылу и пламени, губам трубу свою прижал. И за трубой весь полк израненный запел интернационал. А он ведь он, все дело в чем, был настоящим трубачом. Рука сама потянулась к валявшейся рядом палке. Грязная, кривая, но моя. Я сжала ее, как горн. Не знаю, откуда взялась эта решимость. Может, из детских книжек про героев. Может, и злость, и на собственный страх. Но в тот момент я почувствовала, надо двигаться вперед. Песня продолжала звучать во мне, будто тот самый трубач забрался в душу и играл свою мелодию, не умолкая. Я сама стала маленьким трубачом. Каким-то чудом я нашла в себе силы выбраться. Скребла снег обледенелыми пальцами, лепила неуклюжие ступеньки. Они крошились под ногами, но цепляться было нечеловечески важно. Оказавшись снаружи траншеи, я вдохнула полной грудью. И тут же поперхнулась снежной пылью. Ветер не унимался. Теперь он яростно толкал меня, будто торопил. «Беги, спасайся, пока не поздно». И я пошла. Спотыкалась, падала, вставала, но упорно брела, сжимая в руках заветный горн, и шаг за шагом двигаясь к дому. Когда лоб с глухим стуком ударился о что-то твердое, я не сразу его узнала, но это был он, гранитный великан, мой старый знакомый. Он всегда стоял здесь, в сотне шагов от дома, как верный страж. Я обняла его шершавый бок, ощущая под пальцами знакомый выступ, природную стрелку, указывающую прямо на нашу калитку. И вот она, любимая дверь, за которой теплый и такой близкий дом. Но сил не осталось совсем. Последние ступеньки пришлось ползти, но я все же это сделала. «Мам?» Хриплый крик больше походил на карканье замерзшей вороны. Тишина. Пустой дом. Сознание плыло. Мысли путались. Тело сотрясал предательский озноб. Тот самый, когда из ледяного ада попадаешь в хоть какое-то подобие тепла. В нашем скромном доме, конечно, не было роскоши в виде горячей воды из крана. Драгоценное тепло приходилось добывать в бою с капризной газовой плитой. Из последних сил я вскипятила воду. Наполнила большой алюминиевый таз. Тот самый, в котором мама обычно стирала белье. Забралась в эту импровизированную ванну, обхватив колени, и сидела, тихо поскуливая, как щенок после неприятной прогулки. Горячая вода обжигала онемевшую кожу, но это было божественно. Свернувшись калачиком, я начала проваливаться в сон, где не было ни бурана, ни страха. «Доченька!» Сквозь дремоту я почувствовала знакомое прикосновение, открыла глаза и увидела мамино лицо. Заплаканная, усталая, но самая прекрасная на свете. Оказалось, не дождавшись меня с автобуса, она бросилась на поиски и сама угодила в объятия метели. Блуждала, звала, теряла надежду. А вернувшись домой, уже готовилась к самому страшному. И вдруг нашла свою пропажу в тазу, как нелепого котенка после купания. Это действительно было второе рождение. Мы с мамой понимали это без слов. Наши мокрые от слез лица и крепкие объятия говорили красноречивее любых фраз. Тот зимний день подарил мне не просто второй шанс. Он вручил мне важнейшие жизненные уроки, высеченные ледяным ветром и отполированные до блеска слезами. В каждом из нас живет тот самый маленький трубач. Неказистый, с перепачканными сажей щеками, но с сердцем, готовым разорваться от храбрости. Он умеет трубить так, что дрожь пробегает по спине, а в груди загорается огонь. И пусть его рост невелик, а голосок дрожит от напряжения, но когда он запевает, поднимается целый полк. Так и мы, казалось бы, хрупкие, находим в себе стальные струны. Та самая кроха, что дрожала от страха в снежной буре, оказалась способна победить саму стихию, потому что сила — это не только мышцы. Главное — это дух. Помни, наше счастье, будущее и даже жизнь — все в наших руках. Введение. Бронетранспортер. Так меня называли на работе. Думаю, за мою утонченную манеру вести переговоры и совещания с легкостью и теплотой. Но у любого танка есть внутренняя отделка, иногда бархатная. В моем случае броня прикрывает женщину с характером и сердцем нараспашку. Впрочем, гадать не в моих привычках. Так что на одном из корпоративов под звон бокалов и легкие градусы игристого я решила уточнить. «Ну и почему, скажите честно, вы меня так дразните?» произнесла я сквозь слезы, заливая жилетку одной из коллег. «Обидно, товарищи. В самом деле обидно. В душе я ведь легкая, нежная, ранимая. Ну прямо бабочка. Почему бы вам не звать меня бабочкой?» С тех пор сотрудники послушно называют меня бабочкой. Так и живем в броне и крыльях. Кажется, все дело именно в этом сочетании. Мой путь от курьера до генерального директора не был похож на прогулку по парку. Случались дни, когда и правда приходилось становиться бронемашиной или танком, которые, как известно, грязи не боятся. Иногда доводилось порхать, как бабочка, но жалить, как пчела. Несмотря ни на что, нужно было идти до победного. Падая, вставать. Уходя, возвращаться со щитом. Попадая в трудности, преодолевать даже самые адские из них. Такова цена достижения результата. Лидерство – это настоящее искусство, которое требует, чтобы бабочка получила права на управление бронетранспортером и лихо разъезжала на нем не только по болотам, но и по столицам. И если не получится взять город красотой глаз, то возьмем храбростью. От автора. Дробясь о гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Марина Цветаева. Дорогая моя слушательница, сижу сейчас в своем любимом кафе. Весеннее солнце заглядывает в окно, будто специально, чтобы подбодрить. Сосульки под его лучами капают звонко и радостно. А я любуюсь этой капелью и улыбаюсь. Улыбаюсь весне, свету, жизни и тебе, дорогая. Налей себе чашку горячего чая. У меня сегодня с лимоном и медом. И давай просто поговорим. По-женски, по-настоящему. О важном и сокровенном. О том, что болит. И о том, что греет. Что у тебя сейчас происходит? Может, ты только что получила проект, о котором мечтала целую вечность, и сердце трепещет от радости? А может, держишь на руках новорожденного малыша, чувствуешь, как он пахнет молоком и теплом, и все замирает от любви? Или ты переживаешь свою первую, такую настоящую и потому особенно болезненную, неразделенную любовь? А может, ты деловая женщина, успешная, сильная, вечно на бегу. И вот ты случайно наткнулась на эту книгу, включила, и вдруг не можешь от нее оторваться. Что-то в ней тебе отзывается. Ты еще не знаешь, что именно, но чувствуешь. Не просто так она тебе попалась. Потому что здесь про то, что знакомо каждый из нас. Про честность, про уязвимость, про путь с падениями, открытиями, ошибками и победами. Про жизнь, в которой все не по плану, но все не зря. Мне 50. И когда я оглядываюсь назад, понимаю, каждый поворот, каждая слеза, каждая бессонная ночь в итоге привели меня в точку, где я могу спокойно обернуться и сказать: «Да, это был мой путь». Я не из тех, кому с рождения достались привилегии. Не была той самой, не стартовала с финишной ленточкой в руках. Но я шла. Иногда против течения, иногда почти ползком. Еще совсем недавно я директор и владелица компании. Меня знают в профессиональном сообществе, ко мне приходят за советом, мне доверяют. И знаешь, это дает ощущение устойчивости, но не гордости, а благодарности, потому что все это — путь. И он не был легким. Я часто думала, почему кто-то, имея все стартовые преимущества, сдувается, а кто-то, вопреки всему, поднимается и идет дальше. Ответ кажется в выборе, в упрямом внутреннем решении не свернуть, не опустить руки, не сдаться, даже когда страшно, даже когда все трещит по швам. Люди, которые достигают своего, это не супергерои, это те, кто позволил себе ошибаться, но не позволил себе остановиться. Я написала эту книгу, чтобы ты почувствовала, ты не одна. Чтобы в момент, когда не веришь в себя, рядом оказался кто-то, кто уже проходил этот путь. Хочу, чтобы ты знала, никогда не поздно. Никогда не стыдно начать сначала. И никогда не зря быть собой. Так что наливай чай, Устраивайся поудобнее. Мы начинаем. Я рядом. Я в тебя верю.